Глава 18. К крайнему удивлению Пенелопы, Итан успел собрать все самое необходимое за то время, пока она была в больнице. Положил даже консервы и спальные мешки. Больше всего ее смутило наличие собственного нижнего белья. Это означало, что на полках с ними у нее дома он тоже пошарился. Впрочем, особо стесняться здесь было нечего. Пусть без излишеств, но белье у нее было чистым и практически новым. Пенелопа закончила проверку, застегнула молнию рюкзака, надела его и спустилась к Итану. Он кинул на нее сонный взгляд, а потом зевнул. Хорошо, что успел переодеться и даже, судя по пустой упаковке от хлопьев и тарелки рядом, позавтракать. «Так, и куда нас черти с утра пораньше понесли?» — спросил он, когда Пенелопа подошла поближе. «В горы», — коротко ответила она. «Охотиться на медведей?» — язвительно уточнил Итан. «Если повезет, то на убийцу Шелли Форстер», — скривилась от его реплики Пенелопа. «С чего такие предположения?» — вмиг проснулся он. «На данный момент обычное предчувствие», — пожала плечами Пенелопа. «Если твоя интуиция работает так же, как с машинами, то у нас точно что-нибудь взорвется», — меланхолично отметил Итан. Пенелопа подавила желание стукнуть его чем-нибудь посильнее. Он поймал ее гневный взгляд и обворожительно улыбнулся. Она скорчила ему в ответ гримасу и вышла из дома. Итан догнал ее, и спустя прекрасных 5 минут тишины они дошли до реки. «Только не говори мне, что мы пойдем вплавь», — простонал он. «Не скажу», — просто согласилась Пенелопа. Она сняла рюкзак и, размахнувшись, отправила его на другую сторону речушки. Вещи приземлились на песок. Хорошо, что в этом месте река была совсем не широкой. Пенелопа сняла с себя кроссовки и джинсы, после чего завязала длинную футболку повыше под грудью и повернулась лицом к недовольному Итану. «Ты вполне можешь остаться здесь», — сухо произнесла она и вошла в прохладную воду, неся штаны и обувь в руках. Итан у нее за спиной выругался. Воды оказалось довольно много, и футболка на ней внизу промокла. Через минуту Пенелопа уже оказалась на другом берегу. Она выжила на себе футболку и расправила ее. «Не просвечивай, да и ладно», — подумала она, наблюдая за тем, как на берег выбирается Итан. Он предпочел снять не только обувь со штанами, но и футболку. Взгляд Пенелопы снова уткнулся в его пресс. Когда она это поняла, то резко отвернулась. Не стоит давать Итану еще одну тему для подколов. Они молча оделись и пошли в лес. Пенелопа снова включила в себе следователя и начала внимательно осматривать каждую травинку. Итан же скорее делал вид, что работает. Он шел сзади и рассматривал листья на деревьях. Зачем он вообще с ней пошел? Увы, но ползание вверх по склону леса никаких результатов не дали. Пенелопа и Итан успели разве что устать и проголодаться. Их обед мягко перетек в ужин. Деревьев по мере подъема становилось все меньше, а камней, наоборот, прибавлялось. Солнце начало клониться к закату. «Нам стоит найти место для ночлега, иначе и вправду натолкнемся на медведя». Впервые после переправы по реке подал голос Итан. «Да», — согласилась Пенелопа. «Кажется, там впереди пещера». Пройдя немного дальше, они убедились в том, что Пенелопа права. Расщелина в горе была небольшой, но глубокой. Они скинули рюкзаки, плечи у Пенелопы начали ныть, а голова все еще немного побаливала. Но ничего критического она не заметила. «Пойду наберу веток», — произнесла Пенелопа и отправилась за ними. К счастью, они нашлись довольно быстро и были достаточно сухими для разведения костра. На небе уже появилась россыпь звезд. Пенелопа посмотрела на яркую луну. В горах естественный спутник светил намного ярче, чем в городе. Ветерок мягко прошелся по ее волосам, охлаждая лицо. За несколько секунд она смогла найти свое любимое созвездие лебедя. Пенелопа устало вздохнула и понадеялась, что сможет как-нибудь потом прийти сюда еще раз, при других обстоятельствах, с телескопом. Когда она вернулась, Итан уже успел открыть пару банок тушенки и достать картошку с огнивом из рюкзака. Пенелопа разложила ветки, а он ловко развел костер. Они продолжали молчать, и Пенелопе становилось все более некомфортно. Ей было как-то спокойнее с тем Итаном, который язвит, а не с тем, который постоянно молчит. Начало резко холодать. Пенелопа залезла в спальный мешок, но спать еще не хотелось. Может, она ошиблась, и они здесь просто время теряют. Если завтра тоже не будет никаких результатов, то надо будет вернуться в дом и начать сначала. Размышления Пенелопы прервал телефонный звонок. Они с Итаном вздрогнули, и она быстро вытащила мобильник из кармана. «Ты притащила сюда телефон, по которому нас можно выследить?» — раздраженно воскликнул Итан. «Совсем про него забыла», — прошипела в ответ Пенелопа и за секунду замялась, посмотрев на экран. Звонил последний человек, с которым она бы сейчас хотела поговорить. На дисплее высветились 4 буквы, которые образовали слово «папа». Итан тоже успел разглядеть надпись и неожиданно притих. Телефон продолжал звонить. «Не возьмешь?» — неловко уточнил он. «Нет». Пенелопа собралась силами и скинула вызов. После этого она вытащила сим-карту из телефона и сломала ее. Выключенный смартфон отправился обратно в карман джинс. «Больше не выследит», — сухо прокомментировала она свои действия. Пару минут в пещере царила тишина. Итан продолжал внимательно смотреть на Пенелопу, а она делала вид, что все в порядке. «У тебя не очень хорошие отношения с отцом?» — в итоге спросил он. «Можно и так сказать», — фыркнула она в ответ. «Понимаю», — со вздохом откликнулся Итан. «Правда, думаю, что мой хуже». «Готова с этим поспорить», — недовольно ответила Пенелопа. «Правда? Мой бросил меня и мою мать, когда она только забеременела, потому что у него уже была другая семья». Сморщился он. «А мой чуть не убил меня, швырнув бутылку в стену. Она пролетела в паре миллиметров от моей головы». Спокойно отозвалась Пенелопа. «Ты победила!» — удивленно воскликнул Итан, пораженно на нее посмотрев. «Спасибо». Пенелопа грустно улыбнулась. Снова опустилась тишина, и она почувствовала желание выговориться. Итан хоть и был дерзким и наглым, но хоть не бесчувственным, а значит, шутить про ее прошлое не станет. «Знаешь, он ведь не хотел этого делать. Все вышло случайно, но...» «Все равно не можешь его простить?» Закончил он за нее предложение, когда она не смогла. «Наверное», — вздохнула Пенелопа. «А мама?» — уточнил у нее Итан. «Давно уже умерла, а до этого развелась с отцом», — ответила она. «Ты, видимо, давно с ним не общалась», — продолжил тему он. «Да, хоть и звонит он мне часто», — признала Пенелопа. «Может, стоит как-нибудь взять трубку?» — мягко спросил Итан. «Возможно», — неопределенно ответила она. «А что насчет тебя? Я всегда думала, что ты просто сынок богатеньких родителей». «Скорее, отец богат, однако я ему совсем не нужен. После смерти матери меня нашел и начал воспитывать дедушка, а после его смерти из дома меня выставили. Хорошо, хоть что Роллс-Ройс оставили. Он стал последним подарком от дедушки», — искренне ответил Итан. «Сочувствую», — ласково сказала Пенелопа. «Я тебе тоже. Хорошо, что сейчас прошло уже достаточно времени, чтобы можно было не реагировать на прошлое столь остро. Да и жизнь у нас сейчас неплохая». Чуть более радостно, чем нужно, отозвался Итан. «Это правда». Пенелопа рассмеялась, заразившись его напускным энтузиазмом. Итан замолчал, и она повернула голову в его сторону, обнаружив, что он успел подвинуться к ней поближе. Его зеленые глаза были сейчас похожи на темную летнюю листву. Сердце Пенелопы пропустило удар. Да что с ней в последнее время происходит? Иммунитет к красавчикам, который она вырабатывала на протяжении всей своей жизни, резко дал сбой? «У тебя красивый смех. Жаль, что при мне ты редко смеешься», — неожиданно серьезно сказал Итан. «Может быть, это из-за того, что ты постоянно меня дразнишь?» — скептично заметила она. «Возможно», — согласился он и подался ближе к ее лицу. Пенелопа замерла. Он собирается ее поцеловать? Сердце начало стучать еще сильнее. Хейзел приблизился почти вплотную. Она поняла, что будет совсем не против, если он ее поцелует. Но Итан резко отстранился. «Пойду принесу еще веток», — быстро сказал он и исчез в темноте. Пенелопа с головой залезла в спальный мешок. О чем она только думает? Это же Итан Хейзел. Парень, который ужасно ее бесит, постоянно поддевает и мешает ей жить. Однако сейчас он ей, безусловно, помогает и даже на нервы не действует слишком сильно. Скорее всего, это его очередная игра, в которую Пенелопа умудрилась по глупости угодить. Надо срочно перестать отвлекаться и не думать о нем в большем ключе, чем обычное товарищество. Иначе можно очень больно обжечься. Она услышала его быстрые шаги и закуталась в спальник еще сильнее. Может, притвориться спящей? «Стилсон, тебе же не 5 лет!» Пенелопа раздраженно села, стащив с себя мешок до талии. Итан влетел в пещеру, выглядя крайне настороженным и взволнованным. «Что?» Он прижал палец к губам, давая ей знак молчать. Подошел ближе и показал пустые блестящие гильзы. Пенелопа про себя выругалась.